Глава вторая. Когда дверь за магистрессой закрылась, некоторое время царила тишина. «Да», — наконец сказала я, — «кажется, вечеринки по поводу новоселья не будет». Итан хмыкнул от окна. Он вновь стоял спиной ко мне. Не думал, что у моей должницы появится чувство юмора. «От Леандро набралась, наверное», — честно сказала я. «Я скучаю по нему». «Я тоже». Такой откровенности я от Итана не ожидала. Я подошла к панорамному окну, за которым покачивалась изящная сосновая ветвь. В другое время я бы с таким удовольствием пробежалась по саду, села бы на скамью под закатным небом, протянула бы пальцы к миниатюрному ручью. Но сейчас я смотрела только на Итана. В идеально ровную спину мага, который не собирался показывать слабость. «Итан», — с запинкой сказала я, — «я не знаю, как тебе помириться с друзьями, но мне кажется, есть кое-что, что вас объединяет». Итан обернулся, и я поразилась выражению его глаз. Не тоска, нет, просто в них стояла глухая стена с той минуты, когда Сефриса Серпет рассказала нам о своей сестре. О девушке, которая отдала магию своему палачу до последней капли, любя его. Любя темного магистра. Или Итан отнесся к этому рассказу иначе. Интерпретировал его по-другому. Как трагическую историю любви, как жертву ради великой цели. Но мне не хватило духу спросить его напрямую. «Так что меня объединяет с моими друзьями?» Очень спокойно спросил Итан. «Ни Лео, ни Салазар, ни ты не принесли бы никого в жертву», просто сказала я. «Не высосали бы чужую магию и жизнь до капли, чтобы стать сильнее. Не... в общем, не». Я чуть подумала. Хотя Тами могла бы, если ее хорошенько разозлить. Легкая улыбка скользнула по лицу Итана, и я вздохнула с облегчением. Все-таки слова магистрессы не окончательно выбили его из колеи. «Но я все еще не понимаю, где вы хорошие парни, а где темные маги», — добавила я. «Я не знаю, на что вы способны. На что ты способен, как наследник своего отца. И иногда мне страшно, когда я об этом думаю и вспоминаю, как крепко мы с тобой связаны». Итан смерил меня взглядом, и я в очередной раз пожалела, что на мне дешевая черная мантия, положенная бесправной должнице. «Раздевайся», — неожиданно произнес Итан. Я едва не закашлялась. «Что?» «Снимай платье». Итан подошел к боковой стене, и одна из зеркальных панелей сдвинулась, открывая просторную гардеробную. «Я нашел для тебя кое-что другое». Я остановилась за плечом Итана, оглядывая содержимое гардеробной, и мои брови быстро пошли вверх. Если это и были женские мантии, то очень откровенные. «Мантия на бретельках?» Я обошла Итана и потянула на себя пахнущую деревом вешалку. «Хм, мантия без бретелей?» Я обернулась к Итану. «Ты уверен, что это мантия, а не нижнее белье для куртизанок?» «Вполне уверен», — спокойно сказал Итан. «Ткань не мнется, не рвется и отталкивает грязь. И если ты приглядишься, то увидишь место для жезла». Я пригляделась. Лучше бы не приглядывалась. Алая мантия с боковыми разрезами открывала бедра чуть ли не до талии. «Это гардероб Ренаты на медовый месяц?» — поинтересовалась я. «Или что?» «Это оружие». Я поперхнулась. «Если бы у меня в руке был бокал, осколки долго пришлось бы сметать по всей гардеробной». «Серьезно?» — уточнила я. «Оружие? То есть вот тот глухой топ с практически отсутствующей юбкой убивает наповал? А вот это декольте, уходящее к животу, это чтобы было удобнее подвешивать жезл на пупке». Итан прислонился к стене. Происходящее его, казалось, только забавляло. «Если поищешь, найдешь и более скучные модели. Но я бы не советовал тебе отказываться от развлечения». «То еще развлечение», — фыркнула я. «Чтобы на меня все пялились? Предпочитаешь быть незаметной мышкой?» Я скрестила руки на груди. «Зачем ты вообще тратишь содержание магистра на такие глупости? Это всего лишь откровенные платья. Мантии. Дурацкие мантии!» Я тряхнула головой. «Тебе мало было, когда нас обоих шарахнуло магией, и мы друг от друга взглядов не могли отвести? Когда связь между нами так искрила, что нас во сне забросило в чужое прошлое? Тебе так понравилось, что хочешь повтор...» Я осеклась. До меня начало доходить. «Да», — с невозмутимым видом кивнул Итан. «Хочу. Кристалл у меня остался лишь один. А вот этот способ меня весьма интересует. Если нерастраченная сила ушла в чувственное влечение, я подозреваю, что можно сделать и наоборот. Одеть меня пособлазнительнее, станцевать при свечах и надеяться, что чувственное влечение перейдет в силу и тебя заполнит магией под завязку». Итан наклонил голову. Я вздохнула. «Да, всю жизнь мечтала, чтобы при виде моих лодыжек маги начинали плеваться огнем от избытка силы». «Тебе стоило бы быть благодарной», — проронил Итан. «Благодарной за то, что ты планируешь потащить меня в постель?» — возмутилась я. «Еще чего!» «Благодарная за то, что я ищу пути разблокировать твою магию», — отрезал Итан. «Вот только для чего?» Я указала на закрытую дверь, за которой скрылась магистресса Серпет. «Знаешь ли, у меня возникают смутные подозрения. Ведь должницу, которая так и искрится магией, куда выгоднее иметь. Она принесет тебе гораздо больше силы, когда ты заберешь ее жизнь». Я тяжело дышала, все-таки страх вырвался на волю. Итан молча смотрел на меня. «У меня возникло искушение посрывать все вешалки с перекладин и бросить платье ему под ноги, но я удержалась. Кроме того, меня останавливало подозрение, что приводить гардеробную в порядок придется мне». «Что?» – с горечью произнесла я. «Нечего сказать?» «Я до сих пор не знаю, почему твоя магия заблокирована», — очень спокойно произнес Итан. «У меня лишь предположение. Но любой шанс ее разбудить играет тебе на руку, ты не находишь?» «С чего бы?» Итан тоже скрестил руки на груди. «С того, что при наличии магии тебе легче будет обороняться, если я решу принести тебя в жертву, раз уж ты так убеждена, что это произойдет». «История сестры магистресса Серпет звучала очень убедительно, знаешь ли», — огрызнулась я, но уже без пыла. «И умирать мне не хочется». «Верю». Я вскинула взгляд на Итана. «Ты можешь мне поклясться, что я буду в безопасности рядом с тобой, если начну надевать эти платья и все такое прочее?» Итан прищурился. «В безопасности рядом со мной?» Он подошел ко мне вплотную, вынуждая меня поднять голову. «Или в безопасности от меня?» Его руки оказались на моих плечах. Итан наклонился так, что я чувствовала его дыхание на губах. «Оба!» – выдохнула я. «Обе безопасности!» Пальцы Итана скользнули по моим плечам вниз по спине. «Этого я не могу обещать», – произнес он. Но есть еще одна причина. Наши губы почти касались друг друга. Я не отрывала взгляда от глаз Итана. «Рената думает, что я сдался», — произнес Итан негромко, «что я принадлежу ей, что я в ее власти, что я ее добыча. Пора показать ей, кто на самом деле хозяин». «Хочешь выставить меня ее соперницей?» «Ты имеешь что-то против?» «Если я чуть-чуть наклонюсь вперед, я смогу его поцеловать. Так легко». Знакомая дрожь пробежала по коже. Воспоминания о магическом влечении, о сбивающемся дыхании, о жарких, требовательных поцелуях — так соблазнительно. И все это хочет получить Рената. Посадить наследника темного магистра на поводок. использовать его как принца-консорта, телохранителя, бессловесного отца-ребенка, комнатную собачку с хорошей родословной. Но Итан был против, и в этом я могла его понять. А еще натянуть Ренате нос. Это было увлекательно. Неожиданно для себя я широко улыбнулась. «Давай попробуем». Итан прищурился. «Ты серьезно? Это непростое предложение переодеться, Эва. Подумай». «Уверена ли я, что не передумаю и не переоденусь на радость Ренате обратно в родные и любимые обноски, столь похожие на одежду прислуги?» «Уверена», — твердо подтвердила я. «Но вон те бретельки из публичного дома могут отправляться прямо в урну». «Разумеется», — невозмутимо согласился Итан, доставая соседнее платье. «Потому что ты наденешь вот это». И протянул мне и сине-черную мантию, полностью открывающую руки, плечи и верх груди. А если коротко, это было вечернее платье. Откровенное и очень шикарное. Ого, стоило рассмотреть его раньше, потому что сейчас я не могла оторвать от него взгляд. «Я не маг», — только и сказала я. Легкая улыбка окрасила лицо Итана. Дело наживное. И тут неподалеку раздался заливистый лай. Причем доносился он откуда-то снаружи. Не сговариваясь, мы с Итаном выскочили из гардеробной. Барни удалось таки протиснуться в приоткрытые прозрачные двери, и теперь спаниель лаял, радостно носясь по саду. Увидев нас, он рухнул на спину, радостно дергая лапами, и принялся валяться на дорожке, неподалеку от аккуратной кучки. «Кажется, кому-то нужно будет за ним убрать», — произнес Итан задумчиво. «Тебе», — быстро сказала я, отступая в гардеробную, — «потому что я собираюсь переодеться». И злорадно улыбнувшись, закрыла дверь. Первый ужин в новом доме выдался молчаливым. Итан даже не соизволил отпустить дежурный комплимент, когда я появилась в саду в открытом наряде. Лишь кивнул. Он выглядел побледневшим, и я прекрасно понимала, почему. Итана ждала церемония принятия в магистры. Настоящая. Ночь, когда он получит силу из рук архимагистра Вендрика. И я подозревала, что все, что могло пойти не так, пойдет не так. Честно говоря, это подозрение было здорово похоже на уверенность. Я заметила, что в саду вновь идеально чисто. Похоже, всплеск магии мог испепелить что угодно. Я поймала себя на мысли, что очень мало знаю о магии. Например, телепорты могли открывать лишь магистры и отнюдь нигде попало. Да и вообще иногда у меня создавалось впечатление, что магии скорее угрожали, чем применяли ее. Архимагистр мог уничтожить кого угодно и когда угодно, но он просто оставлял руку на жезле с легким намеком, и его понимали с полуслова. Интересно, темный магистр делал то же самое или все-таки доносил свою волю до публики более ярко? «Я хотела бы узнать побольше о твоем отце», — нарушила молчание я, когда мы сели за столик у миниатюрного водопада. «Я хочу понять, насколько мягко или жестоко правил темный магистр, когда был у власти». Итан небрежным взмахом жезла зажег свечи. «И зачем тебе это?» — поинтересовался он, раскладывая по тарелкам искусно нарезанные полоски сырого тунца. «Чтобы знать?» — просто сказала я. «Тот, кто не знает историю, тот не знает историю. Трудно с этим поспорить». Я молча смотрела, как Итан разливает по бокалам вишневый сок. Что-то мне подсказывало, что он не будет торопиться исполнять мою просьбу. «Я сам едва ли знаю что-то о своем отце, как о темном магистре», — произнес Итан внезапно. «Даже Салазару не удалось воссоздать стройную картину. Только обмолвки, обрывки и оговорки, и я едва ли могу сказать с уверенностью, что это не ложь». Итан усмехнулся с иронией. «Магистры постарались. Оказывается, стереть прошлое очень просто, когда ты всевластен. Но воспоминания... Люди верят в то, что им сказали, Воспоминания меняются, когда газеты толдычат одно и то же. А живых свидетелей, стоящих в центре событий, осталось не так уж и много, и нам едва ли дадут с ними поговорить. Не допустили же моего разговора с твоим отцом, например. «Может быть, нам повезет?» – предположила я, указывая на жезл Итана. «Мой отец смог передать тебе жезл твоего отца под носом у магистров. Вы оба изобретательны. Другое дело, нужно ли оно тебе?» Голос Итана похолодел. «Почему нет? Ты хочешь получить ответы, но отказываешь мне в этом праве?» «Я просто хочу знать», – возразила я. «А ты можешь захотеть повторить?» Итан пожал плечами, и несколько минут мы ели тунца в тишине. Я не умела пользоваться палочками, но, глядя за отточенными движениями Итана, мало-помалу научилась их повторять. Очень медленно, но после 4 попыток мне удалось донести ломтик тунца до рта вместе с каплями пряного соуса. «Очень вкусно», – сказала я, расправившись с содержимым своей тарелки. «Но если ты думаешь, что я после всего этого влюблюсь в тебя до головокружения и добровольно принесусь в жертву с яблоком в зубах, даже не надейся». «Я не надеюсь», – Итан аккуратно отложил палочки. «Я просчитываю варианты». «И?» «Вон с того воздушного шара нас отлично видно». Я повернула голову и действительно увидела рыжий воздушный шар, парящий слева. С этого расстояния я видела застывшую фигуру наблюдателя, а следовательно, он прекрасно видел нас. «Это еще что за...» «Подумай сама», – легко отозвался Итан. «У кого есть интерес за нами наблюдать?» «Рената думает, что я сдался, что я принадлежу ей, что я в ее власти, что я ее добыча. Кажется, дочке архимагистра пора получить хороший щелчок по носу». «За нами ревниво наблюдают», – произнесла я, глядя на Итана. «Устроим представление». Я решительно встала, отбросив прочь стул, шагнула к Итану и наклонилась к нему. И поцеловала в губы. Его губы сначала медленно, потом более решительно раскрылись навстречу мне. А потом прохладная ладонь легла на затылок, и теперь уже Итан целовал меня, откинув мои волосы назад, пока другая его рука подчеркивала, какой открытой была моя мантия, скользя по изгибам неприкрытым тканью. «Не увлекайся», – выдохнула я ему в губы, прерывая поцелуй. Как бы не так. Его губы скользнули ниже, по подбородку и шее, и, отклонив меня назад, он властным умелым движением обхватил меня за талию, а губы, смелые и горячие, уверенно двинулись к вырезу у груди. «Проклятие, да что это? Почему я не возражаю? Почему вообще поддаюсь на это все? За нами же наблюдают!» «Или в этом и дело?» Горячие пальцы на ключицах, руки в волосах, жаркое дыхание. Мои пальцы сами расстегнули воротник его мантии, а через секунду мы снова целовались. И с каждой секундой я чувствовала, как электрический ток проходит по коже, а тело наполняется легкостью и силой. Еще немного, и я, кажется, взлечу. Но тут руки Итана сжались на моих плечах, удерживая, и мы замерли, глядя друг другу в глаза. «Ничего себе!» – выдохнула я. «Если наблюдателю были нужны страстные прикосновения, он их получил». «О да!» – с легкой насмешкой отозвался Итан. «В конце я уже не различал, ты наполняешь меня силой или наоборот. То есть мне не показалось? Меня правда наполняла магия?» «Тебя нет, только эхо моих ощущений». Итан мягко приподнял меня, саживая с коленей на край стола. «Но меня – да». Его взгляд задержался на моих губах. И это был незабываемый момент. «Главное, чтобы потолок не сорвало от особенно крепких поцелуев», – хмыкнула я. Итан поднял бровь. «Это предложение перебраться внутрь?» «Нет!» «Хм...» Итан прищурился. «Да, пожалуй, рановато для моих планов». Я нахмурилась. «Серьезно? Это все, о чем ты думаешь? О своих планах?» «А ты не думаешь о своих планах?» – прохладно возразил Итан. «Если бы меня не было рядом, ты бы ломала голову, где спать, что есть и во что одеваться, как вернуть магию и как защищаться, учитывая, чья ты дочь». Он кивнул на цепочку медальона, надежно спрятанного на моей груди. «Я решил все твои проблемы». Я задохнулась от несправедливости этих слов. «Решил мои проблемы? Да ты поставил на меня рабскую печать. И даже не думаешь меня отпускать, между прочим. Ради твоей защиты. Ради того, чтобы занять трон архимагистра», – парировала я. «Не делай вид, что ты об этом не думаешь». «Да, тебя останавливает совесть, да, приносить людей в жертву плохо, но ты все равно держишь этот способ в голове». Итан поднял на меня бесстрастный взгляд. «Есть вещи, о которых не забывают». «И разжигают огонь страсти между делом», — ядовито уточнила я. «Так, на будущее». «Знаешь, это подловато. Если я...» — я запнулась. «В кого-то влюблюсь, то только ради него самого». «Если захочу быть рядом, то из-за того, что он мне дорог, а не из-за каких-то там планов на верховную власть над миром». «Проклятие! Теперь мои щеки горели. И зачем я упомянула все эти глупости?» Итан поднял бровь. «Выговорилась?» Я открыла рот для возмущенного ответа, но тут Барни появился из кустов и плюхнулся рядом с хозяином, радостно высунув язык. Итан протянул руку и рассеянно потрепал пса по голове. Я вздохнула. «Мы теперь все время будем переругиваться на эту тему. Ты будешь приносить меня в жертву, а? Ну когда же, когда?» Барни осуждающе гавкнул. «Вот и мне не хочется», — согласилась я. «Но совсем не думать об этом не получается. Может, если у меня тоже появится возможность принести твоего хозяина в жертву, все изменится?» «Но тогда мы с ним оба будем благородно отказываться от этой потрясающей возможности и будем на равных». Я мрачно покосилась на Итана. «А не так, как сейчас, когда спишь в полглаза, потому что нервы никуда не годятся, а рядом лежат всякие любопытные потомки темного магистра, норовящие увидеть твой сон». Барни скосил голову на Итана с явным намеком. «Ну что же ты, хозяин?» Укоризненно говорила выражение морды Спаниэля. «Бесполезно, Барни», – покачала я головой. «Итан мало что может тут сделать, просто так получилось». Итан взглянул на темнеющее небо и встал. «Пора становиться магистром не только формально», – негромко сказал он. «Церемония скоро начнется». «Именно так», – раздался знакомый голос. В начале тропинки стоял магистр Айвор. «Я здесь, чтобы проводить вас», — сухо сообщил он. «Внизу ждут вас обоих». «Обоих?» — я вопросительно взглянула на Итана. «Что скажешь?» — вполголоса спросила я. «Мне отправиться с тобой?» Но Итан лишь пожал плечами и предложил мне руку. Темная лестница не была освещена. Я невольно вспомнила ночь, когда мне пришлось спускаться по таким же ступеням в кромешную тьму, чтобы попасть на церемонию выбора. Внизу нас ждал телепорт, ведущий в тайный зал, о котором знали очень немногие. Сердце власти магистров, алтарь, где они распределяют всю магию мира. Итан положит ладонь на алтарь и станет частью этой системы, получив то, о чем мечтал. Увы, печать лояльности архимагистру никуда не денется с его руки. Четверо магов, одетых в алое, стояли позади нас с Итаном. Не то охрана, не то почетный караул. Магистр Айвор остановился у самой лестницы. «Здесь я вас покину», – произнес он. «Традиция гласит, что мне нужно быть внизу, когда вы войдете в зал. Меня ждут подводные камни?» Спокойно спросил Итан. «Мне попытаются навредить? Незаметно заставить меня сделать что-то, о чем я потом пожалею. Если ты не скажешь правду, я буду считать это предательством». Магистр Айвор невесело улыбнулся. «Ты теперь так будешь со мной разговаривать? Считать меня своим подручным и шпионом на побегушках?» Итан бестрепетно встретил его взгляд. «После твоего поведения все эти годы я считаю, что ты заслужил. Я пытался помочь вам, насколько мог. И судя по тому, что даже сейчас ты пытаешься выбрать добро, не напрасно. Ты не рассказал мне, кем был мой отец. Потому что следовал приказам архимагистра. Айвар развел руками. Верь или нет, я уважаю его не только потому, что он обладает властью. Вендрик вернул нам нас. Убив моего отца, ледяным тоном сказал Итан. Не только. Глаза Айвара были очень серьезны. Вендрик удержался от того, чтобы стать единоличным тираном. Мы победили темного магистра и не получили нового. Это дорогого стоит, Итан. Ты даже не представляешь, какая это редкость. Я считаю себя не самым плохим человеком, но будь я на месте Вендрика, не знаю, удалось бы мне не превратить магистрат в площадку для исполнения моих личных желаний. Хочешь сказать, что Вендрик мудрее и сильнее моего отца? Очень спокойно спросил Итан. Лучше его. Айвар вздохнул. Тут ты решаешь сам, а мне пора идти. Он повернулся и исчез. Стражи валом тут же сомкнули ряды, закрывая путь наверх и оставляя нам лишь один выход – вниз. «Кажется, это намек, что нам тоже пора», – произнесла я.